Доброго всем здравия на народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Валентина Берестова. Валентин Дмитриевич Берестов – русский поэт, писатель и переводчик. Поэт-лирик и детский поэт. Мемуарист, пушкинист и исследователь. Валентин Дмитриевич Берестов родился 1 апреля 1928 года в городе Мещовск Сухиничевского уезда Калужской области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе СССР. Родился он в семье учителя истории Дмитрия Матвеевича Берестова и актрисы любительского театра Зинаиды Федоровны Берестовой в девичестве Телегиной. Родители очень любили музыку, литературу и театр. Дед поэта по отцу, Матвей Иванович Берестов, проживал в селе Торхово, тогда Мещовского района той же Калужской области, был женат на Екатерине Павловне в девичестве Воробьевой, имел большой дом, 8 детей, немало земельного надела и крепкое хозяйство. Валентин научился читать, когда ему исполнилось 4 года. Большую лепту в это внесла его прабабушка, практически слепая старушка, которая все равно выписывала газеты и просила внука пересказать, что нарисовано в карикатурах. Она с легкостью угадывала, что написано под этими рисунками, и правнук с лету схватывал первые буквы. В первый класс маленький Валя отправился в 14-ю калужскую школу, носившую название «Железнодорожной». В самом начале Великой Отечественной войны отца призвали на фронт, а Валентин с мамой и двумя младшими братьями оказался в эвакуации в Ташкенте. Вопреки известному выражению, что этот город хлебный, хлеба как раз и не хватало. Слишком много туда приехало эвакуированных. Зато в достатке оказалось поэзии, так как в Ташкент тогда отправили в эвакуацию многих поэтов и литературных деятелей. Звание старшего мужчины в семье накладывало отпечаток на Валентина. 13-летний подросток беспокоился за отца, и это волнение выливалось в первые его стихотворные строчки. Тетради не было, мама сама склеивала их из обрывков упаковочной бумаги, которые приносила с работы. Зинаида Федоровна трудилась вахтершей на эвакуированной в Ташкент фабрике «Гознак». Она охраняла тюки, в которых находились отпечатанные деньги. Во время погрузки плотная оберточная бумага иногда рвалась, и именно эти обрывки служили юному поэту вместо тетрадей. Валентин читал свои стихи друзьям, они бережно передавали их своим товарищам и родителям, и таким образом произведения начинающего поэта однажды попали к поэту Корнею Чуковскому, тоже эвакуированному в Ташкент. Прошло немного времени, и в биографии Валентина Берестова случился крутой поворот. Юношу представили Корнею Чуковскому, а тот, в свою очередь, привел его к Анне Ахматовой и Надежде Мандельштам, вдове известного поэта Осипа Мандельштама. Известным литераторам удалось разглядеть в этом нескладном пареньке большой потенциал, и они дружно прочили ему успех на литературном поприще. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Бабушка Катя». Вижу, бабушка Катя стоит у кровати. Из деревни приехала бабушка Катя. Маме узел с гостинцем она подает, мне тихонько сушеную грушу сует. Приказала отцу моему, как ребенку: ты уж, деточка, сам распряги лошаденку. И с почтением спросила, склонясь надо мной: не желаешь ли сказочку, батюшка мой? Стихотворение «В эвакуации». Сады оделись раньше, чем листвою, кипеньем белых розовых цветов, и кровли плоские с зеленою травою лужайками висят среди садов. а рыка волны мчатся торопливо поить и освежать и орошать. Плакучая к ним наклонилась ива и ловит их, и хочет удержать. А тень, которую она бросает, хотели б волны унести с собой. На облачко похожий исчезает прозрачный месяц в бездне голубой. Как пышен юг, как странно голодать, когда вокруг такая благодать. Стихотворение «Мужчина». Отца на фронт призвали, и по такой причине я должен жить отныне, как следует мужчине. Мать вечно на работе, квартира опустела, но в доме для мужчины всегда найдется дело. Полны водою ведра, подметена квартира, посуду мыть несложно, на ней ни капли жира. С трех карточек талоны стригут мне в гастрономе кормилец и добытчик, мужчина, старший в доме. Я искренне уверен, что стал отцу заменой, но в жизни той далекой, блаженной, довоенной, отец не занимался подобными делами. Мать заменила папу, я помогаю маме. Стихотворение «Великан». Я в детстве дружил с великаном, нам весело было одним. Он брел по лесам, по полянам, я мчался в припрыжку за ним. И был он заправским мужчиной, с сознанием собственных сил. И ножик вертел перочинный, и длинные брюки носил. Ходили мы вместе все лето, никто меня тронуть не смел, а я великану за это все песни отцовские спел. О, мой благородный и гордый, заступник, гигант и герой! В то время ты кончил четвертый, а я перешел во второй. Сравняются ростом ребята и станут дружить наравне. Я вырос, я кончил девятый, когда ты погиб на войне. Вот как позже сам Валентин Берестов писал о себе. Родился я в семье учителя, но, по сути, являлся социальным полукровкой. Одна бабка – крестьянка, другая – дворянка. Воспитан родителями, бабушками и детскими писателями. Как в переносном смысле, читаю с 4 лет, что совпало с возникновением детской литературы, так и в буквальном смысле слова. В 14 лет показал во время войны свои первые стихи Корнею Ивановичу Чуковскому. Тогда я голодал и тяжко болел, а он спас мою жизнь и направил ее, определил мой вкус, читая мне русских поэтов, да и прозаиков всех эпох. Его жизненные устои и творчество определили мое мировоззрение, метод литературоведческих работ. В 1944 году Валентин Берестов поехал в Москву. Рекомендательные письма от Ахматовой и Чуковского позволили ему стать учащимся школы при интернате для одаренных детей в Ленинских Горках, где он окончил 10-летку и получил среднее образование. Затем Валентин Берестов поступил на исторический факультет МГУ. Первые произведения молодого поэта были опубликованы в журнале «Смена» в 1946 году. А в 1947, будучи студентом, он впервые поехал на археологические раскопки сначала под Новгород на Волхове, а затем близ города Хорезма. Вскоре после этого в журнале «Юность» были опубликованы стихи Берестова, посвященные археологии и этой профессии, многие из которых стали излюбленной темой для поэтов-пародистов. Затем в 1951 году Валентин Берестов окончил кафедру археологии на историческом факультете МГУ, а в 1955 году аспирантуру Института этнографии. Но еще за 3 года до этого, в 1952 году, Валентин женился на девушке Ларисе, которая в 1954 году родила ему дочку, названную именем Марина. Ведь именно с рождением дочери поэт вдохновился на создание произведений для детей. Когда через несколько лет его дочь Марина произнесла фразу «Как хорошо уметь читать», Валентин Берестов начал с этой строчки свое самое известное стихотворение. В 1957 году у Валентина Берестова состоялся двойной дебют. Были изданы и его первый поэтический сборник «Отплытие» и первая книжка для дошкольников «Про машину». Стихотворение «Один лишь раз, и то в начале детства» посвящено дяде, брату отца, Петру Матвеевичу Берестову. «Один лишь раз, и то в начале детства, мой дядя, тот, погибший на войне, к нам заезжал, но до сих пор вглядеться могу в его глаза, они во мне. Все остальное, облик и слова, забыто, но еще припоминаю, была трава, нездешняя трава, высокая и тонкая, лесная. Должно быть в лес, он на краю земли был для меня. Занес меня мой дядя, и там мы на поляне прилегли, счастливы, в глаза друг другу глядя. И я заметил нити на белках, и складки век, и редкие ресницы, и 2 зрачка, 2 точечки-зеницы в 2 серых и лучащихся зрачках. И то, как сам я отразился в них, и то, как их застлала поволока, и шевельнулись веки, только миг запомнил я одно мгновенье ока. Стихотворение «Любили тебя без особых причин». Любили тебя без особых причин за то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Стихотворение «Искалочка». Если где-то нет кого-то, значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то и куда он мог залезть? Стихотворение «Читалочка». Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо к бабушке идти, прочти, пожалуйста, прочти, не надо умолять сестрицу, но почитай еще страницу, не надо звать, не надо ждать, а можно взять и почитать. После дебютных книг 1957 года в последующие лета у Валентина Берестова вышло немало книг прозы и поэзии и, конечно, в большей степени направленных на аудиторию подрастающего поколения. Потому перечислю лишь некоторые. «Веселое лето», «Улыбка», «Жаворонок», «Первый листопад», «Определение счастья», «Дикий голубь», «Меч в золотых ножнах», «Семейная фотография», «Три дороги», «Школьная лирика», «Стихи о детстве и юности» и другие. Однако, по некоторым причинам, первый семейный союз поэта распался в 1968 году, и затем Валентин Берестов женился во 2-й раз. Его избранницей стала Татьяна Ивановна Александрова, известная художница, писательница, автор сказки о домовенке Кузьке. Знакомы они были очень давно, еще со времен фольклорных экспедиций, и стали не только супругами, но и творческим дуэтом. Результатом их сотрудничества стали детские сказки, самые известные из которых назывались «Как найти дорожку и «Волшебный сад». Также при помощи супруги Валентин Берестов написал два букваря в стихах – «Веселую азбуку» и «Цирковую азбуку». Стихотворение «Венок». Порой и мне случалось быть предметом немого обожания и забот. Младенчество – лужайка, ранним летом, и девочка сидит, венки плетет. И, возложив корону золотую на стриженную голову мою, вся светится, а я не протестую, я сам себя кумиром сознаю. И, радуясь сияющему взгляду, на девочку гляжу, на облака, послушно исполняю роль царька, и ощущаю тяжесть и прохладу, и свежесть, и торжественность венка. Стихотворение «Опять робея, веря и не веря». Опять робея, веря и не веря, примчишься под собой, не чуя ног, не просто перед дверью, а в преддверье замрешь, нажать не смея на звонок. Недолго нерешительность продлится, но молодость не кончилась пока. Сначала сердце в двери постучится, потом к звонку подтянется рука. Стихотворение «Вечер в мокрых цветах подоконник». Вечер в мокрых цветах подоконник, благодать, чистота, тишина. В этот час голова на ладонях, мать обычно сидит у окна, не откликнется, не повернется, не подымет с ладони лица и очнется, как только дождется за окошком улыбки отца, и подтянет у ходика в гири, и рванется навстречу ему. Что такое любовь в этом мире, знаю я, да не скоро пойму. После того, как в конце 1983 года жена поэта Татьяна Ивановна Александрова покинула явный мир, скончавшись от онкологического заболевания, Валентин Берестов понял, что вместе с ней ушла и частичка его души. Но он не желал стариться в одиночестве и в 1986 году взял в жены Наталью Ивановну Александрову, родную сестру-близняшку его умершей жены. Помимо произведений литературы для детей, Валентин Дмитриевич писал литературные стихи, эпиграммы, мемуары и научно-популярные работы по истории и археологии. Валентина Берестова интересовало и увлекало творчество других литераторов, и немалый вклад он внес в изучение трудов Александра Сергеевича Пушкина. Также сделал несколько важных открытий в пушкинистике, описал такое явление, как лестница чувств, которое было свойственно русскому фольклору и успешно использовалось Пушкиным. Стихотворение «Рассвет, сокольники, поляна». Рассвет, сокольники, поляна, нам вместе ровно 45, когда уходишь, как-то странно такие вещи вспоминать. На наши первые объятия глядит последняя звезда. Пусть запоздалые проклятия их не коснутся никогда. Стихотворение «Честь и свобода». Честь и свобода, если вы не вместе, одну из вас придется предпочесть. Иные за свободу платят честью, а те свободой жертвуют за честь. И все же в человеческой природе стремится сразу к чести и свободе. Стихотворение «В обществе лжецов». Сидел смущен в обществе лжецов, молчал, словечко вставить не пытался и не заметил сам в конце концов, как, не сказав словечко, и залгался. В 1990-е годы Валентин Дмитриевич Берестов составлял сборник избранного по толковому словарю Владимира Ивановича Даля. Сей труд был опубликован в 2001 году. В последние десятилетия жизни Валентин Дмитриевич много времени уделял работе на радио и телевидении. Он пел романсы с Эдуардом Успенским в радиопередаче «В нашу гавань заходили корабли», сочинял музыку к своим стихам, выступал с музыкальными группами, писал мемуары о своих отношениях с Корнеем Ивановичем Чуковским, Анной Ахматовой, Алексеем Толстым, Самуилом Маршаком и другими. Есть у поэта и писателя Валентина Берестова и немало наград, которыми было оценено его творчество. Премия имени Бориса Полевого в 1986 году. Государственная премия РСФСР за сборник стихов «Улыбка» в 1990. А в 1998 году, в канун его 70-летия, он получил премию имени Андрея Синявского за благородство и творческое поведение в литературе и в том же году получил почетный диплом Международного совета по детской книге. 1 апреля все того же 1998 года Валентину Берестову исполнилось 70 лет, и этот юбилей он отметил с дочерью Мариной в Соединенных Штатах Америки, где к тому же прочитал лекцию о неизвестном стихотворении Александра Пушкина в университете Нью-Йорка. Но всего через 2 недели Валентина Дмитриевича не стало. Стихотворение под текст. В моих стихах подвоха не найдешь. Подспудно умным и подспудно смелым быть не могу. Под правдой прятать ложь. Под ложью правду непосильным делом считаю я, пишу я, что хочу, о чем хочу, о том и промолчу. Ну а подтекст, в отличие от подвоха, стихам дает не автор, а эпоха. Явный мир Валентин Дмитриевич Берестов покинул 15 апреля 1998 года в Москве. Он скончался от инфаркта на 71-м году жизни. Тело поэта было похоронено на Хованском кладбище столицы рядом с могилой его второй супруги Татьяны Ивановны Александровой. Немного слов об увековечивании памяти поэта. Еще при жизни, по словам самого Валентина Берестова, Российская государственная детская библиотека была для него любимым домом. Он часто посещал библиотеку, встречался с читателями, читал свои стихотворения. В июле 1998 года в ней открылся литературный центр Валентина Берестова. Основателем и первым руководителем этого литературного центра стала главный библиотекарь Елена Михайловна Кузьменкова, которая дружила с поэтом долгие годы. В 2002 году благодаря ее усилиям прошли первые берестовские чтения. В 2000 году в Калужской области для писателей и поэтов региона была утверждена литературная премия имени Валентина Дмитриевича Берестова. В апреле 2010 года при Московской гимназии номер 1565 Свиблова был открыт литературный музей «Берестов и его окружение». В апреле 2017 года в Калуге на стене школы номер 14, в которой несколько лет учился Валентин Дмитриевич, в память о нем была установлена мемориальная табличка. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Валентина Дмитриевича Берестова прозвучит стихотворение «Урок листопада». А дальше, ребята, урок листопада, поэтому в класс возвращаться не надо. Звонок прозвенит, одевайтесь скорей и ждите меня возле школьных дверей. И парами, парами следом за нею, за милой учительницею своею, торжественно мы покидаем село, а в луже служаек листвы намело. Глядите, на елочках темных в подлеске кленовые звезды горят, как подвески. Нагнитесь за самым красивым листом в прожилках малиновых на золотом. Запомните все, как земля засыпает, а ветер листвою ее засыпает. И в роще кленовой светлей и светлей все новые листья слетают с ветвей. Играем и носимся под листопадом с печальной, задумчивой женщиной рядом. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.